Китти вспыхнула, но заставила себя рассмеяться. «Мне очень жаль, что выражение моего лица вам не нравится. А вид у меня может быть несчастный только потому, что мне с 12 лет внушали, что у меня слишком длинный нос. Но лелеять тайное горе — это очень выигрышная поза. Вы представить себе не можете, сколько очаровательных молодых людей пытались меня утешить». Ярко-голубые глаза Одингтона были обращены на нее, и она поняла, что он не поверил ни единому ее слову. Ну и пусть. Лишь бы делал вид, что верит. «Я знал, что вы замужем еще не так давно, и решил, что вы с мужем безумно влюблены друг в друга. Что он звал вас с собой, в это я не мог поверить. Но, может быть, вы сами наотрез отказались отпустить его без себя?» «Это очень правдоподобная версия», — уронила она. «Да, но неправильная». Она ждала продолжения, опасаясь того, что еще он может сказать. В его прозорливости она уже убедилась, знала, что высказывать свое мнение он не стесняется, но сильно было и желание, чтобы он говорил о ней. «Я не допускаю и мысли, что вы любите мужа. По-моему, он вам антипатичен. Очень возможно, что вы его ненавидите. В чем я уверен, так это, что вы его боитесь». Она отвернулась. Не собирается она показать Одингтону, что его слова могут больно задеть ее. «Сдается мне, что мой муж вам не очень нравится», — съязвила она. «Я его уважаю. Он умен и с характером, а это, поверьте, весьма необычное сочетание. Чем он здесь занят, вы, вероятно, не знаете, ведь он, как я подозреваю, не склонен посвящать вас в свои дела. Если возможно, чтобы один человек положил конец этой злосчастной эпидемии, он это сделает. Он лечит больных, наводит в городе чистоту, пытается обеззараживать питьевую воду, по 20 раз в день рискует жизнью. Полковника Ю он так прибрал к рукам, что тот предоставил ему солдат в полное распоряжение. Он даже городского голову взбодрил, и старик пытается кое-что предпринимать, а монахини в нем души не чают. Для них он герой. А для вас нет? Строго говоря, ведь это не его работа. Он бактериолог. Никто не заставлял его сюда ехать. И не кажется мне, что им движет сострадание ко всем этим умирающим китайцам. Уотсон был не такой. Тот любил людей. Хотя он и был миссионером, для него и христиане, и буддисты, и конфуцианцы были просто люди. Ваш муж не потому здесь находится, что его беспокоит, как это 100 000 китайцев умрут от холеры, и не потому, что хотел дослужить науке. Почему он здесь?» «Вы его спросите?»